Ты, наверное, говоришь об Ицуке. Она сейчас в классе разговаривает с мама, моей подругой детства, ну и с другими одноклассницами. Ао, кивнула она. Вижу, ты действительно подошла к делу серьезно. Заметил я разобранного робота, и разные его детали лежали под увеличительными стеклами и другими приборами. Ты мне понравилась сразу, как я тебя увидел, признался я. Помнишь, я говорил о своей мастерской? Так вот, предложение еще в силе и, как я вижу, ты совершенно точно не против. Тогда давай, как закончится занятие, я тебя провожу. Согласна, кивнула девушка. Пошли, я покажу тебе новые идеи для улучшения моих милых малышек. Повела она меня к столу с незаконченными чертежами и мыслями девушки. Сама Мэй была очень уж позитивна, скорее от того, что ее заметил кто-то, имеющий влияние и деньги на ее эксперименты и разработки, что, впрочем, логично. Ей ведь действительно нравится все, чем она занимается, и то, что она при этом та еще красотка, идет ей только в плюс. Хорошо, что я ее встретил до фестиваля, иначе всякие агентства могли попытаться завлечь ее к себе. После занятий я вместе с девушкой отправился к себе в мастерскую, где показал ей ее, да, по ее виду можно было сказать, что она получила нечто сродни эстетическому оргазму, а ее взгляд, направленный в мою сторону на пару секунд, стал каким-то маниакальным, чем напомнил мне об одной особе, которая недавно сбежала из дома. Химика Тога пару дней назад сбежала от родителей, хотя те думают, что она ночует у подруги. Я следил это время за ней одним глазком, и она ничего противозаконного не творила, а если ей очень хотелось крови, то она просто писала мне, а уже я отправлял ей кровь свою, да. И эта извращенка частенько после этого превращалась в меня и рассматривала мой прибор, как странно прозвучало то. В общем, она трогала его руками и сильно краснела, а после, когда вновь становилась собой, то играла со своей киской. И вот недавно по какой-то причине она сбежала из дома, хотя у меня есть предположение. Она скорее всего узнала из новостей о моем сражении со злодеями в УСЙОТ, и ей пришла какая-то идея в голову, а учитывая, кем она является, идея наверняка не слишком здравая. Тога частенько лежала на кровати и что-то разглядывала в своем телефоне за пару дней до этого события. Перед тем, как сбежать, она напоследок отправила воздушный поцелуй прямо в одну из камер. При этом она была одета в свою школьную форму, и у нее был большой нож в руках. Вообще, после того, как она чуть более года назад пришла с родителями и прошла анализ моих капсул, то ее поведение стало чуть лучше. Она теперь не хотела постоянно крови, а когда такие моменты случались, я посылал ей свою. Ее причуда потихоньку увеличивала физические характеристики девушки за счет выпитой крови, а кровь она пила мою, поэтому и стала сильнее достаточно, чтобы одной рукой приподнять свою кровать. За ее безопасность я не так сильно волнуюсь, как за безопасность окружающих, просто мне эта ее улыбка под конец не понравилась. И даже с помощью спутника я не смог найти, где она сейчас находится. Впрочем, не то чтобы я сильно старался. Если уж решит пойти по кривой дорожке, что ж, я пытался ей помочь. Конечно, я мог сделать много больше и постоянно держать ее при себе, она вряд ли была бы против, но держать при себе кого-то с такой улыбкой, говорящей, что она может прирезать тебя в любой момент, как-то не очень хочется. Хотя это выглядело в какой-то степени эротичненько. И тем же днем я занялся анализами генома Ному, Курагири и Шигараки. В полиции уже установили, что Ному – это генетически измененный человек, что могло бы привести к проблемам с моей стороны, так как я очень сильно навредил его телу с помощью плазмы. Но все-таки внизу в полиции много знакомых, да и тот же детектив Цукаучи был на моей стороне, так что дело просто замяли. Им нет смысла предъявлять обвинения кому-то наподобие меня, ведь их могут сожрать мои фанаты, да и просто люди, поддерживающие героев. А нападение какого-то измененного человека, которого и человеком назвать сложно, на студентов Юи обычным делом никак не назовешь. И то, что я защитил студентов, при этом навредив злодею, допустимо. Старатель постоянно так и делает. В общем, Ному действительно раньше являлся человеком, в которого вживили аж 4 разных ДНК, но только 2 из них смогли вступить в симбиоз с причудами и дать такой эффект. В итоге получился тупой безинициативный болванчик, но зато с сильными способностями. Самым нормальные стройки – Шигараки, так как с его геномом все в порядке и он не подвергался никаким изменениям. Но вот Курагири другое дело, он, по сути, тоже является одним из Ному, но его мутация прошла удачно, и в итоге он не стал тупым болванчиком, хотя старую личность скорее всего потерял. Ну или просто она заблокировалась нынешней. Причуда варп-врата довольно интересна и, возможно, она мне пригодится, чтобы улучшить мою. Не то, чтобы порталы мне требовались, ведь я меньше чем за 20 минут могу облететь всю Землю, но если она мне поможет, то почему бы и нет. Близится время фестиваля, и в последние дни до него мама кидала на меня решительные взгляды, да и редко разговаривала со мной, только если по делам класса, так как я староста, а она моя помощница. Видимо, она готовит нечто неприятное для меня. С ее интеллектом она может придумать многое. Глава 54. Причудливый фестиваль. Огромные трибуны заполнялись людьми, а журналисты с репортерами заняли свои места, дабы запечатлеть очередной фестиваль UA. Обычно все внимание сконцентрировано на третьегодках, так как они выкладываются на 100%, ведь это их последний шанс показать себя. Но в этот день все внимание уделено именно первым классам, в особенности классу 1А. В этом большую роль сыграло недавнее нападение злодеев и победа нашего класса над ними. Ну и, конечно, мое нахождение среди студентов. Для всех участников фестиваля подготовили комнаты ожидания, и в одной из таких я и находился сейчас. Руки трясутся от переполняющих меня эмоций, сказала нервная Мина. Есть такое. Кивнул Киришима на ее слова. Каминари, ты совершенно не волнуешься? Задал он мне вопрос. Чего ему волноваться? Ты ведь видел его силу, высказалась Мина. Нет, не волнуюсь, Мина уже назвала причину почему. Иди сюда, я попробую успокоить тебя. Подозвал к себе розово-кожую девочку. А да-да, мне явно нужно успокоиться таким способом. Произнесла она елейным тоном и устроилась у меня на коленях, когда как мои руки начали трогать ее за всякое. Могли бы этим заниматься в укромном месте, а не у всех на виду, сказала Ицука, глянув на нас. Вот Изуку вся красная из-за вас сидит. Побеспокоились бы за ее самочувствие. Ладно, и вправду не нужно смущать наших одноклассников. Стукнул я девушке по попке, чтобы она встала с моих колен. Пойду пройдусь, пока время есть. Только не опоздай, все-таки ты староста, сказала ровным голосом мама, глядя на меня каким-то предвкушающим взглядом. На фестиваль приходят очень многие герои, Руми одна из них, поэтому встретить их здесь не слишком-то и сложно. Это объясняет то, что не прошло и 5 минут, как мне встретились троица знаменитых героев. «Ты же молния», — заметил меня древесный Камуи. «Читал я отчеты твоей деятельности и рад, что ты встал на путь исправления», — сказал он мне. «Все-таки начинать с линчевания», — покачал он головой, словно разочарован во мне. «О, это ты тот Пацкахаем, то есть тот, кто украл нашу славу в тот раз», — сказала леди Гора довольно-таки соблазнительно, улыбнувшись с коробочкой такаики в руке. Она чуть извернулась, чтобы встать в соблазнительную позу, которая бы подчеркнула ее сладострастное тело. «И всегда она такая?» — посмотрел я на двух других героев, то есть на Камуи и на Десутигара. «Частенько», — пожал плечи Камуи. «Эй, ты должен был смотреть только на меня, обычно работала», — задумчиво сказала она, выпрямившись. «Это работает только на продавцов такаики», — сказал Десутигара. «Вообще-то не только», — поправила его девушка. «То есть ты используешь свою привлекательность, чтобы получить бесплатно такаики?» Посмотрел я на названную еду в ее руках. «То есть ты считаешь меня привлекательной?» — крикнула она, указав на меня пальчиком, наслаждаясь вниманием, которое она привлекла этим криком. Несколько человек сразу начали ее фотографировать, точнее меня, но рядышком стояла она, и через секунду она уже обнимала меня за плечи и прижималась ко мне, когда как некоторые журналисты были просто в восторге. «Юу Такаима, а вы весьма тщеславная и жаждущая внимания публики особо», — прокомментировал я происходящее и в момент ускорившись, ущипнул ее за упругий зад. «Ауч!» — подпрыгнула она, ухватившись за больное место. «Ты», — заметила она объективы камер, — «улыбайся и маши, теперь ты мне должен», — заявила эта наглая героиня. «Почему это?» — героиня вновь схватилась за задницу и со злостью во взгляде посмотрела на меня. «Что?» — улыбнулся я ей. «Маленький негодяй, играть со мной вздумал», — тихо произнесла она, чтобы слышал только я. «Поиграть с самой леди Горой было бы приятно, но я сейчас занят. Пойду-ка прогуляюсь, скоро начнется фестиваль». «Стой, куда ты? И вправду негодник, с такими у меня совсем другой разговор, хе-хе-хе. Погоди, если попадешь в мое агентство, нет, я точно заполучу тебя, и тогда посмотрим, кто будет смеяться последним». Прошло лишь немного времени, но я все-таки решил закругляться и идти обратно, и, как оказалось, у нас были гости, точнее гостья. Ниджири пыталась поднять настроение Мине и остальным девушкам. Киничи пришел. Кинулась она сразу обниматься, видимо, ей это очень нравится. Я тут как раз пыталась убедить всех расслабиться и не нервничать так сильно. С улыбкой поведала она мне. Ниджири, а как у тебя проходил твой первый фестиваль? Задала ей вопрос Мина. Ну, девушка приставила пальчик к губкам и хитро на меня посмотрела. Кен поддерживал меня на моем первом фестивале, и когда я проиграла, он был рядом, чтобы обнять меня и утешить. А после он поднял меня наверх, прямо туда. Показала она пальцем вверх, на крышу стадиона, и там мы лежали и смотрели за продолжением мероприятия сверху, и под конец мы страстно поцеловались. Сказала она с чуть смещенными нотками. «Как романтично», – прошептала Ачика. «А вот некоторым девушкам эта информация пришлась не по вкусу». «Ладно, я пошла, буду болеть за вас», – сказала Ниджири и, чуть подумав, подскочила ко мне и чмокнула в губы. «Какой она стала смелой», – проговорил я, глядя, как девушка выходит из помещения, и после этого на мне скрестились взгляды большинства одноклассников. «Что? Я люблю красивых девушек». «Дамина», — взглянул я на розоволосую, «ФФ, со стороны даже забавно смотреть за вами с мама», — с улыбкой произнесла она. «Каминари», — сказал подошедший ко мне Тодороки, «с объективной точки зрения ты находишься в лиге выше, чем я по фактической силе», — сказал он все еще тем же отстраненным тоном, «но я не проиграю тебе, да я видел, на что ты способен, и все еще я верю, что смогу победить тебе, я выложусь на полную», — произнес он, «это фестиваль UA». «Здесь и нужно выкладываться на полную», — сказал я ему, улыбнувшись. «Не знаю, чем вызвано твое отстраненное поведение, но ты неплохой парень, и героический дух в тебе явно есть. Но я тоже не собираюсь сдаваться, так как на кону стоит мой гарем», — серьезно сказал я под конец. «Че что, гарем?» — не понял он и даже запнулся от внезапных слов. «Именно, это нечто важное для меня, поэтому я не могу проиграть. Тебе для победы нужно будет использовать все силы, а не только твою правую сторону», — произнес я, а вот девочки, что слышали наш разговор, стали смотреть друг на друга. «Нет», — сразу сказал он, сделав шаг назад, — «я ни за что не буду пользоваться его силой», — сказал он со злостью, направленной на его. «Как понимаю, ты имеешь в виду своего отца, старателя», — полюбопытствовал я. «Что, он сын старателя, героя номер два?» — удивилась Ачика и другие одноклассники. «Да это из-за него», — произнес он. А вокруг нас появился барьер, не пропускающий звук. «Это чтобы нас не подслушивали», — пояснил я. «Все-таки это личное для тебя. Я не уверен, что именно случилось между тобой и старателем, но уверен, что у тебя есть причины ненавидеть его, но не использовать силу, с которой ты был рожден, глупо. Я как твой староста, хочу напомнить тебе, что иногда нам, как героям, нужно будет использовать всю силу, чтобы победить врага. Ведь мирные жители могут быть в опасности, как и твои товарищи. Ты держишься обособленно, пытаешься не разговаривать ни с кем без особой на то причины. Я могу понять тебя, честно могу», — сказал я, посмотрев ему в глаза. «Но ты хочешь стать героем, не линчевателем, который может работать в одиночку, а героем. Откройся людям, и они к тебе потянутся». Жизнерадостная Мина та еще болтушка, и она любит разговаривать ни о чем с людьми, и с тобой бы она поговорила, но ты отстраняешься от коллектива, от тех, кто может стать тебе другом. «Я сам сын богатой семьи, но своей силой я добился самостоятельно с помощью своей головы и понимаю, что внимание может быть неприятно. Но вот внимание друзей – совсем другое дело», – сказал я ему. «Когда я поступал сюда, то думал, что мне будет легко, что мне не будет противников, не тот уровень», – заговорил он. «Но я рад, что они есть», – чуть улыбнулся он, но после его улыбка померкла. «А он, знаешь, о причудливых браках?» После моего кивка он продолжил. «Именно это ему и нужно. Идеальный наследник, тот, кто превзойдет как его, так и всемогущего», — сжал Тодороки руки. «Мы не его дети, мы его грезы, инструменты, которые превзойдут всемогущего, и я главный из них. Я его шедевр», — с ощутимым гневом произнес он последнюю фразу. «Хм, я о таком не находил информации в сети», — задумчиво произнес я. «Старатель — герой номер два и постоянно находится в тени всемогущего, даже с его послужным списком. Он отличный герой», — сказал я, и прежде чем Шата успел что-то сказать, я продолжил. «Но, видимо, отвратный отец и глава семьи». «Именно так», — кивнул он. «Ты спасибо за разговор, видимо, мне это было нужно», — уже более спокойно сказал он. «Эй, я староста класса, и моя обязанность помогать одноклассникам. сказал я, убирая барьер вокруг. Сам он создан наподобие электромагнитного щита, только не пропускает звуки. Да и мы можем стать товарищами, а потом, возможно, и друзьями. Давай покажем на фестивале свою силу. Продемонстрируем все, на что мы способны, не потому что кто-то этого ждет, а потому что так хотим мы. Протянул я ему руку. «Спасибо», уже по-доброму сказал он и пожал мою руку. «Я не проиграю тебе, ну уж постарайся, иначе будет слишком скучно». За нашим разговором еще пристально следил Бакугоу с каким-то обидчивым выражением лица. «Сильнейшие из нас объявили дружеское сражение», — воскликнул Киришима. «Я тоже не проиграю, кто бы что ни думал, и я», — воскликнул Ачика. «Разорвем всех на части», — подпрыгнула девочка. «О, кажется, скоро наш выход», — сказала она, услышав звонкий голос сущего Мика, объявляющего начало фестиваля. В комнате ожидания было еще помещение специально для тех, кому из-за причуды нужно подготовиться к началу. Все-таки разное бывает, и именно туда ушла мама во время нашего стадороки разговора. «Мама, я хотел», — заметил я, что девушка стояла с распахнутым верхом и завязывала волосы. «Киничи, что ты тут забыл? Если пришел пытаться взять слова назад, поздно. Я точно выиграю», — сказала девушка, серьезно посмотрев на меня. «Мама, какая же ты эгоистка», — покачал я головой. «Я бы хотел попробовать отговорить тебя от этого спора, но вижу, что вряд ли получится. Ты вбила это себе в голову и точно не отступишь, моя ты упертая». Нежно поцеловал я девушку, что такого не ожидала, так как была настроена достаточно боевито. В этом поцелуе я попытался передать все, что я чувствую к этой девушке, а там много всего. Все-таки я не бесчувственный чурбан и понимаю, что девушка ее возраста могла многое надумать из-за моих слов, например, что она непривлекательная. Эмоции — это то, что делает нас людьми, во всяком случае я хочу в это верить и стараюсь оберегать то, к чему я неравнодушен. «Просто не удержался, ты как всегда превосходна», — сказал я ей на ушко, а моя рука в это время сжимала ее попку и, должен заявить, что ее попка не хуже, чем у леди Горы. «Я все равно выложусь на полную», — упрямо сказала она, положив свою голову мне на грудь. «И тогда мы станем парой, мы и так станем парой, в любом случае», — заявил я. «Я тебя не отпущу, чтобы ты там себе не надумала и кто бы что ни говорил. После фестиваля я свожу тебя на нормальное свидание и остальных девочек тоже. Нет, только меня, потому что я покажу, на что способна, и выиграю». Отстранилась она и решила все-таки застегнуть вверх. «Пошли, нас уже зовут к выходу». Направилась она к выходу на стадион. И вот они, студенты первого курса факультета героев, вместе с небезызвестным почти героем. «Молния!» — крикнул сущий Мик, и зрительские трибуны просто взорвались в овациях. «Класс 1А!» — крикнул он все так же бодро, но после начал просто перечислять. «А за ними идут класс П, далее В, Г и Д с факультета общего образования. После можно увидеть Е, Ж и З классы», — проговорил он так, будто настало время говорить о самом скучном. «Он так говорит, будто мы второй сорт», — прошептал один из студентов этих классов. «Сможем ли мы удовлетворить своим выступлением такую толпу?» — проговорил Ида. «Так много взоров направлено в нашу сторону, да не остынет пыл в наших сердцах и сильнейший страх станет нашим оружием», — проговорил он. «Так, так, угомонились, детки», — крикнула Немури, стоя на специальной трибуне перед нами в своем обычном костюме, а он так-то достаточно откровенен. «Это героиня 18+, сказал кто-то из участников. «Что, это же, по сути, старшая школа, она вообще может тут находиться? Эй, я здесь на законных основаниях», — возмутилась она, ударив плетью по своей руке. «А теперь представитель на сцену, Камина Рикиничи из класса 1А», — сказала он и глянула на меня, облизнувшись. «Ну, он ведь занял первое место на вступительном экзамене, да и он староста, так что думаю, это нормально», — сказал Киришима, а остальные одноклассники на это только кивнули. «Мне же оставалось только пройти к героине, рядом с которой стоял микрофон на стойке. КХМ», — посмотрел я на собравшихся людей. «Не знал, что мне нужно будет речь толкать, ну да ладно», — сказал я, чем вызвал небольшой смешок у людей. «В общем, многие, возможно, знают меня под именем Молния или под Камина Рикиничи, неважно. Я сейчас стою тут, чтобы сказать, давайте делайте все возможное для победы, иначе мне будет слишком скучно», — нагло заявил я, и Бакуго взревел, что именно он займет первое место. «И да, мама, девочки, я ведь круто смотрюсь здесь, не так ли?» — сострил я максимально наглое выражение лица, но вот девочки все равно покраснели, причем не только мои. «Как ни крути, а внешность играет немаленькую роль. Какой уверенный в себе студент, произнесла Немури, у которой подозрительно стали лучше видны соски через костюм. Посмотрим, как ты покажешь себя в дальнейшем. С этим мы закончили, КХМ, теперь можем переходить к первому этапу. Это, так сказать, отборочные, в которых полегли множество отличных и молодых ребят, в которых так и бурлила горячая кровь юности. И это бег с препятствиями, воскликнула героиня, и публика вновь взревела. В этом забеге участвуют все 11 классов. Дорожка продолжительностью в 4 километра вокруг стадиона. И мы не устанем напоминать о свободе действия в нашей академии, тоже относится и к этому забегу. Главное, не сходите с трека, иначе моментальный проигрыш, сказала героиня. А все участники уже забились на линии старта. Эта линия расположена не на открытом пространстве, а в узких воротах. Точнее, ворота то большие, но всем студентам места все равно не хватило, потому началась толкотня. «Удачи!» — крикнул я своему классу, в особенности своим подругам. Только никто не подумал, что это самое удобное для меня испытание. «Нет, серьезно!» — глянул я на Немури. Оно выбиралось случайно из множества других. Попыталась оправдаться она. КХМ, в общем, на старт. Внимание, студенты все напрягись и были готовы бежать. Марш! Крикнула она, и Тодороки сразу вырвался вперед. Он буквально скользил по создаваемому льду, как на коньках, причем довольно быстро. И своим льдом он сковывал ноги всех, кто был позади него. Каждый студент использовал свою тактику для прохождения этого испытания. К примеру, Ачика причудой аннулировала вес своей одежды. «Стой, двумордый!» Прокричал Бакугоу и взрывом отправил себя в полет, обгоняя большинство участников, но вот вспыхнула зеленая вспышка и вперед вырвалась Изуку. После нее в воздухе будто взревел самолет. Эта мама создала нечто вроде реактивного джетпака и на огромной скорости полетела вперед, а к ее ноге был прицеплен какой-то мелкий карлик со странными волосами. «Погнали!» Я покрылся молнией, и все в моем восприятии просто остановились. Даже мама Стадороки. Я подошел к месту, над которым летала девушка, и, подлетев, щелбаном отправил этого извращенца вниз. Будет он тут еще руки распускать и трогать мою девушку за всякое, а судя по его лицу, ему это очень даже нравилось. После километра трека я заметил различных роботов, которые скорее всего будут мешать участникам различными способами. Причем это не обычные роботы, а роботы Инферно, или нулевой указатель, то есть огромные роботы, с одним из которых я сражался на вступительном экзамене. Было их штук 30. Теперь понятно, чем Хигари был так сильно занят последнее время. Ау, что это сейчас было? Это был молния, он уже вырвался вперед всех. Что происходит с роботами? Почему их будто притягивает что-то? Комментировал происходящее сущий миг. Это я воспользовался магнитной ловушкой и, создав ее, бросил в роботов, и так как они сделаны из металла, то их начало притягивать к ней. Вложил я энергии в нее порядочно, поэтому роботы не смогли устоять и буквально начали подлетать и врезаться друг в друга. Это создавало неразбериху на... «Вау, Айзава, это твой ученик, прокомментируй», — сказал сущий миг. «Я не ожидал меньшего от Каминари», — прозвучал сухой голос Айзавы. «Потрясающе! Этот фестиваль и правда особенный. У всех мощные и интересные причуды, а у некоторых вообще отрыв башки. Остальным придется постараться, чтобы иметь возможность противостоять молнии». Глава 55. Причудливая конница. Почти каждый из участников по-своему проходил участок дороги с роботами. Пусть теперь никто на них не нападал, но роботы попадали друг на дружку и своими телами перекрыли путь, так что учащимся пришлось перелезать их. Для некоторых это не было препятствием, та же мама просто пролетела, не обращая на это внимания. Да и Тодороки тоже просто-напросто создал под собой огромный столб льда, который перекинул его через роботов, а в полете он воспользовался своим огнем. «Да», — очень громко кричал с трибун старатель, — «ты все-таки воспользовался данной мной силой». Шата на это не реагировал, хотя его веко дернулось. Изуку просто перепрыгнула препятствие в виде роботов, ее причуда позволяла ей это. Ицука, используя свою увеличенную руку, быстро вскарабкалась на робота и побежала дальше. Так поступила и Мина, только ее причуда никак мне не помогла в этом, так что она чуть отстала. На Киришиму вообще упала рука робота, но тот с помощью своей причуды не пострадал, просто сделал дыру в броне робота. Из больших роботов повыскакивали роботы поменьше и тоже мешали студентам справиться с испытанием. Каминари уже добрался до второго испытания, каньон. Если упадете, то сразу проиграете. воскликнул сущий миг. О, и вот я ее разу догнала, Каминари просто пролетела над каньоном. И вот другие участники, и даже девочка из факультета поддержки, только посмотрите, какие у нее механизмы. Прокричал он, увидев Мэй, которая тоже сделала нечто вроде реактивных бутс, которые позволяли ей некоторое время лететь и держаться в воздухе. Ладно, пора побеждать. Покрылся я молниями и быстро пролетел через каньон и через следующее испытание, минное поле. Вообще мины расположены не так близко, чтобы нельзя было просто пробежать сквозь минное поле. Но это зависит от участника и от того, насколько он аккуратен. Не может быть. У нас есть победители, это Каминари Кеничи, почти герой молния. Воскликнул сущий миг. Вот эта скорость, да я даже не заметил, как он бежал. Он просто исчез с места, а потом появился на финише. Поэтому-то я и сказал, что это испытание будто создано для меня, хотя так можно сказать почти о всех испытаниях, которые вы можете придумать. Проговорил я это, подойдя к Немури, рядом с которой находился микрофон, так что мог голос слышали все. Какая вера в собственные силы. И я ведь не могу даже сказать, что он не прав. Все мы видели, как этот парнишка сражался плечо к плечу с всемогущим. Немури-сенсей, вижу, вам нравится то, что вы видите. Сказал я полночи и предварительно своей причудой отключил все микрофоны. Героиня это тоже заметила. Обрубил связь, какой ты талантливый молодой юноша. Произнесла она. Но все-таки продолжаешь уделять мне много своего внимания. Влюбился в своего сенсея? С предвкушающей улыбкой задала она вопрос. Как же не влюбиться в такие формы? Подошел я к ней очень близко, так что ей пришлось приподнять голову, чтобы смотреть мне в глаза. Вы мне понравились при первой нашей встрече. Вы ведь все еще не замужем, да? Поинтересовался я. Какие каверзные вопросы ты задаешь женщине моего возраста? Она шагнула вперед и уперлась в меня своей грудью. Думаешь, тебя будет достаточно, чтобы удовлетворить мои желания? Провокационно провела она рукой по моим мышцам. Знаете, а ведь ноутбук желательно закрывать перед тем, как начинаете удовлетворять себя. Произнес я, а рука девушки застыла на моей груди. Теперь кроме ваших обалденных фотографий у меня есть и видео, поверьте. Такое нельзя отправлять кому-либо, только хранить и оберегать. Положил я свою руку на бедро женщины, отчего она вздрогнула и начал поднимать ее до талии. Вы превосходны и вам нечего стыдиться. Только меня печалит, что такая, как вы, все еще одна. Да подлый злодей ты, а не герой, сказала она, игнорируя мою руку. Ты ведь знаешь, что подглядывать нехорошо. Знаю, но вас ведь возбуждает такое, не так ли? Поинтересовался я, продолжая держать руку на ее талии. Вы ведь еще молодая, сказал я, и от этих слов она немного дернулась, видимо, переживает о возрасте. Не настолько, как мои одноклассницы, но все еще очень горячи. Хочешь сказать, что я старая? Тихо спросила она, сжав своей рукой вверх моей формы, а ее лицо изменилось и стало напряженным. Я же сказал, что вы еще молоды и горячи, и я не против помочь такой красотке с ее удовлетворением протянуть руку помощи, так сказать, и не только. Поиграл я бровями. Кеничи. Позади послышался голос мама. Не можешь держать руки при себе хоть немного? Ворчливо спросила она. Могу, но не всегда хочу. Ага, молодость. Отношения между вылупившимся птенчиками очень притягательны, улыбнулась женщина, не показывая, что мои слова завели ее. Ты занял первое место, но это только первое испытание, сказала мама, посмотрев на меня. Хаем, третье место возьмет, видимо, Изуку, сказала она, глядя на финиш, где зеленоволосая девушка, покрытая красными венами и мелькающими зелеными вспышками, бежала впереди всех. Кстати, а что за карлик прицепился к твоей ноге, когда ты летела? Добавил я в голос чуточку ревности. Я не знаю, как его зовут, если честно. Он что-то говорил о своей ненависти, а после начала забега ухватился за меня. Это ты его убрал от меня? Задав вопрос, девушка остановилась и посмотрела на меня. Тебя могу трогать только я, ответил я ей по чуть покрасневшим щечкам. Мои слова ей понравились. Вскоре стали прибегать к финишу и другие участники забега, в том числе Тодороки с Бакугоу. Как Деку смогла обогнать меня, черт? Воскликнул он и стал злобно прожигать спину Изуку. И ты двумордый, стриптизерша и искорка, я покажу вам, чего стою дальше. Не думайте, что сможете победить, сказал он напоследок и отвернулся, пошел в сторонку. У кого-то знатно бомбит из-за проигрыша, сказала Мина, пытаясь выровнять дыхание после забега. Ты видел, как показали себя мои малышки? Мэй вышла вперед и встала передо мной. Надо было отрегулировать их мощность, просто они работали только на 30% мощности. Протянула она. «Это кто?» – полюбопытствовала Ачика, но спросила она громко и находилась рядом с самой Мэй, поэтому это тоже ее услышала. «Ой, прости, я Ачика Урарака», – протянула руку девочка. «О, девочка, которая часто поглядывала на Кеничи во время ланча». Вспомнила она ее по этому моменту, а сама Ачика выпучила глаза после слов Мэй и как-то неловко стала переминаться с ноги на ногу. «Я Мэй Хацуми, та, чьей малышке приносит радость Кеничи», — сказала она, даже не подумав о том, как это может прозвучать. Вот и другие девочки кинули на нее ревнивый взгляд, особенно на ее больших малышек. «КХМ, твои М-малышки приносят ему радость?» — переспросила Мина, а после кинула на меня возмущенный взгляд. «Вы, у Мэй просто такой стиль общения», — она сама не поняла, как это могло прозвучать, — решила сказать Ицука. «Под малышками она имеет в виду свои изобретения». «Ну да, а вы о чем подумали?» «Не поняла Мэй. Они очень извращенные девочки и думают о всяких пошлостях. Я от вас такого не ожидал». Покачал я головой, но получил удар локотком от Ицуки. «Ты сам всегда делаешь всякие разные непотребства», — сказала она, чуть покраснев. «Трогаешь нас за всякое и не думаешь, что тебе придется взять ответственность?» Посмотрела она на меня. «Ублюдок», — прозвучал тихий, но зловещий голос, и чуть в стороне к нам медленно шел какой-то очень злой участник забега, вроде именно он и прицепился к ноге мама. «Ненавижу таких, как ты», — заявил он, смотря на меня мертво злым взглядом. «Вокруг тебя бегают все эти сексуальные юные девы», — воскликнул он, начиная пожирать взглядом моих подружек. «Эти длинные ножки, облегающие формой, эти прыгающие груди, а ненавижу тебя, Каминари Кеничи. Почему ты такой крутой, а не я?» — воскликнул он, упав на землю. Даже не нашелся я, что сказать. «Я слышал, что вокруг тебя вьются девки, и сейчас я это четко увидел. Мои чувства говорят мне то, о чем я мечтал, но что не получил гарем у тебя свой гарем», — воскликнул он, обливаясь слезами. «Ненавижу, ненавижу. Почему ты, а не я? Почему ты такой красивый и популярный, а не я? Я-йо, разу что за красота, я успел прощупать, такие формы, хочу». Взревел он и хотел прыгнуть на девушку, но тут ему в ухо воткнулся штекер, и он, закатив глаза, упал на землю. «Чертов извращенец», — тихо сказала Кьёко Джиро, которая тоже слышала всю эту отповедь от этого извращенного карлика. «Это было неожиданно», — сказала Мина, глядя на лежащего на земле ученика. «Проверив его причуду, я вспомнил, кто он такой. Минору Минета из класса 1 с причудой волосы виноград. В классе его частенько избивают за приставание к девушкам, и вот еще одно доказательство, что внешний вид очень важен. Будь он симпатичным, а не мелким карликом с средним лицом, то наверняка его бы так часто не избивали, а даже наоборот, радовались такому вниманию». Мама смотрела на него, будто он грязь под ногами, недостойная ее внимания. Впрочем, он схватился за ее ногу без разрешения самой девушки, так что понимаю, почему она злится. Да и другие девушки смотрели на него не слишком-то и хорошо, ну кроме Мэй. Она была занята своими малышками и просто не обращала внимания на происходящее. «Испытание закончено, и вот результаты», — проговорила Немури, и на всех экранах трибун появились результаты забега. «Я обратил внимание только на первые 20 имен. Первые 42 места получают право пройти дальше. Мне жаль, ребятки, но, кто не дотянут, не отчаивайтесь. Фестиваль в самом разгаре. Теперь переходим к финальному отборочному этапу, который вновь проведет участников. Вам не терпится услышать, что это такое? Мне тоже. И это битва человеческих конниц», — воскликнула Полночи. На экране появилось название испытания. «Название какое-то странное», — сказала Цую. «И это не та игра, где можно играть индивидуально», — добавила она. «Вы можете составить команду из 2 до 4 человек, чтобы оформить построение своей конницы. Ваша задача, как и в обычной подобной игре, выхватить головную повязку с лидера конницы соперника и сохранить свою», — объяснила правила Полночь. «Распределение очков будет зависеть от прошлого испытания. Значит, количество очков, получаемых за единицу конницы, будет зависеть от людей, состоящих там», — задал вопрос Ида. «Это я должна была сказать», — возмутилась Полночь. «Но да, это так. Продолжим. Количество очков за 42 место будет 5, 10 за 41, 15 за 40 и так далее. Но самое интересное дальше. Это правило не касается первого места, так как первое место получает 10 миллионов очков», — воскликнула Немури. Поэтому я бы советовала бы вам охотиться за головой именно этого парня, если у вас, конечно, это получится», — сказала она, кинув на меня взгляд. «И да, повязка должны находиться выше шеи, она на липучках, и наездник не может касаться земли. Ну все, Искорка, тебе не жить», — злорадно проговорил Бакугоу, смотря на меня предвкушающим взглядом. Тодороки от него не отличался, как и мама. «И еще, если у вас отнимут повязку или ваше построение развалится, это не значит моментальный проигрыш, так что вы можете продолжать и забрать свои очки обратно или получить их еще больше, зависит от приложенных усилий. Кроме того, не забывайте, что хоть причуду использовать можно, но если начнете атаковать других участников с угрозой для жизни, будете сидеть до конца игры. 15 минут на формирование команд», — закончила она информировать нас. «Какое привычное внимание», — проговорил я, ощущая на себе взгляд всех 41 участников. «Мина, айда ко мне в команду», — позвал я розоволосую. «Ну, даже не знаю, опасно это как-то, на нас ведь тогда сразу все набросятся», — проговорила рогатая девочка, сомневаясь в этом решении. «Мина, хватит строить из себя недотрогу, я к вам», — сказала подошедшая Ицука. «Я хотела пойти в команду вместе с мама, но они уже сформировали ее», — сказала рыжеволосая, глянув в сторону их команды, а там мама была вместе с Идой, Тодороки и Фумикаге, парня с причудой темная тень. «Мама, как ты могла променять меня на трех парней?» — сказал я громко, и девушка меня услышала. «Че что, я не пытаюсь расформировать нашу команду», — указала она на меня пальчиком. «Может, в первом раунде я и проиграла, но еще есть этот и следующий, который будет самым главным. Ида, Тодороки, вы хотите ударить меня в спину?» — посмотрел я на парней. «Прости, Каминари, но пусть ты и староста, но это 10 миллионов очков, и я хочу победить», — сказала Ида, пальцем поправляя очки. «Я сделаю все, чтобы составить достойную конкуренцию, даже если вновь придется использовать другую сторону», — сказал он, глядя на меня. «Ты где, Киничи? А, вот ты где, возьми меня к себе», — воскликнула Мэй, подойдя к нам. «Я не против», — кивнул я. «Твои малышки нам очень пригодятся». Вновь я невольно скосил взгляд на ее малышек. «Как будем формировать конницу? Киничи сверху, а мы будем придерживать его?» — поинтересовалась Ицука. «Хм, раз в команде кроме меня все девушки, то думаю, будет лучше, если сверху будет Ицука», — сказал я. «Мне будет нетрудно держать ее, а мы с рогатой извращенкой будут по бокам». «Эй, кто тут рогатая извращенка?» — возмутилась девушка. «Да и вообще, судя по всему, ты просто хочешь щупать Ицуку за все то самое», — выдала она. «Не исключено», — честно признался я и кивнул. «Ну что?» — посмотрел я на рыжеволосую. «Я согласна», — сказала она, застенчиво отводя взгляд в сторону. «Ну ты серьезно?» — закатила глаза Мина, но против такого расклада она не была. Вскоре всем командам выдали их повязку, на которой было напечатано количество очков. «У нас, например, было 10 миллионов 385 очков, я заработал за первое место 10 миллионов, Ицука получила 160 за 11 место, Мина получила 135 за 16 место и Мэй получила 90 за 25 место. Команда Мама имела в общей сложности 775 очков, а команда Изуку 520. «Ха-ха, Каминари, мы идем за тобой», — крикнула Ачика, указав на меня пальчиком. Сама девочка была в команде Изуку, Цую и невидимой девочки. 3, 2, 1, старт! — крикнула полночи, сразу все 11 команд направились в нашу сторону. «Ох, что-то у меня все скрутило внизу живота», — призналась Мина. «Все будет хорошо», — успокоил я ее и покрылся молниями, а после этого мои молнии стали покрывать и мою команду. «Вау, смотрите, что происходит, все бросились на команду Каминари», — прокричал Сущий Миг. «Но его команда начала, покрываться разрядами. С помощью электроауры я смог захватить каждую из своих сторонниц. Тем самым, когда я побегу, то прихвачу их вместе со мной и не наврежу им». Под нашими ногами начался преобразовываться песок, но все это происходило в замедленном действии в моем восприятии, так что мне было несложно отпрыгнуть в сторону, но после этого на нас налетел вихрь из льда и огня. Это Тодороки постарался, а еще мама сидела сверху и стреляла липучими зарядами мне под ноги. «Мама, вот так напасть на своего парня?» — покачал я головой. «Мы еще не встречаемся», — крикнула она, создав нечто наподобие водной бомбы и бросила ее в меня. Снаряд взорвался, разбрызгивая воду, которая начала стремительно замораживаться из-за Тодороки. Все пространство вокруг меня было покрыто льдом. «Искорка!» — взревел Бакугоу и направил взрыв в мою сторону. Девочки даже глаза зажмурили из-за такого, но появился электромагнитный щит, который просто заблокировал атаку. «Ах ты хитрожопый выбля!» Его голос затерялся в шуме толпы, и еще парочку студентов попытались напасть на меня. И больше всего меня удивило. «Язык», — проговорила удивленная Ицука, увернувшаяся от языка Цуи. «Эта команда Изуку тоже решила напасть». «Пэ, прости, Киничи», — сказала она и направила руку в мою сторону. Воспользовавшись 10% покрытия, она нанесла удар, который начал сдувать некоторых участников, но Мэй воспользовалась джетпаком на спине и придавила нас к земле с его помощью. Вот так 10 миллионов очков и делают из любовников врагов. Эль любовников, покраснела Изуку, услышав меня, из-за чего сразу не заметила, как команда Мама забрала у них повязку, а как заметила, так побежала отнимать обратно. Вух, я думала, нам конец, слушай, а твои молнии приятно ощущаются, проговорила Мина, проведя рукой у себя по животу, где только что появилась одна из молний, так как я до сих пор поддерживал их электроаурой. У Ицуки тоже что-то очень приятно ощущается, с улыбкой сказал я, когда мои ручки лапали попку рыжеволосой девушки, сидящей у меня на спине. Глава 56. Причудливая поддержка. Ицука, почему ты не возникаешь, что он лапает тебя? Поинтересовалась Мина, глядя на мою руку, ощупывающую попку рыжей. Я занята наблюдением за тем, что происходит вокруг, ровным тоном ей ответила Ицука. То есть тебе просто нравится, со вздохом произнесла Мина. А что в этом такого? Поинтересовалась Мэй, решившая тоже посмотреть, что делают мои руки. Ничего, Мина просто ревнует, что я ее сейчас так не трогаю. Мэй, хочешь, попробую показать на тебе, как это ощущается? Оторвал я одну из рук от мягкой попки Ицуки. Ну хаем, можно попробовать, наверное. Не совсем уверенно сказала Мэй, и после ее слов на нас вновь попытались напасть. В выставленный щит ударилась темная тень Фумикаге, а после этого в него попал выстрел из странно выглядящей пушки Мама, и этот луч дестабилизировал мой электромагнитный щит, и он начал распадаться. Такого я не ожидал, проговорил я, схватив рукой язык Цую, которая решила воспользоваться моментом, пока два противника сражаются, чтобы стащить наши очки. Умри. К нашей битве еще присоединилась команда Бакугоу, и тот сразу создал взрыв в нашу сторону, но нас закрыл вмиг появившаяся стена из железного песка. Что за твою мать? Возмутился Кацуки. Ты нашел еще один способ использовать причуду, протянула Мама, которая знала многие мои возможности. После постройки космического корабля у меня остался металл, и из него я решил сделать металлическую дробь, так как у меня есть сила электромагнетизма, мне несложно управлять этим металлическим песком. Я ведь тоже развиваюсь и улучшаю причуду. Кивнул я на ее слова и, покрывшись молниями, наша команда оказалась на другом конце арены. Ау, это было быстро, будто телепортация, сказала Мина, но это было круто. Теперь ты железным песком управлять можешь, вообще почти любым металлом, электромагнетизм штука полезная. Везет же, у тебя столько различных вариантов использования причуды, а у меня только обычная кислота, пожаловалась Мина. У меня тоже не особо сильная причуда, сказала Мэй. Она называется прицел, и в прямом столкновении бесполезна. Она позволяет мне видеть и увеличивать картинку как зум в камере, максимальное расстояние, на которое я способна разглядеть что-либо, это 5 километров. Именно из-за этого у меня такое строение глаз, поведала девушка. А у меня просто увеличивается кулак, внесла свою лепту рассуждение Ицука. Хаем, девочки, я ведь глава Каминари Лайф и один из главных ученых и изобретателей. Думаете, если я могу помочь людям с трудной причудой, я не могу улучшить эту самую причуду еще сильнее? Сказал я одновременно с этим, продолжая трогать попку Ицуки. Да. После первого секса с Руми я теперь много меньше сдерживаюсь, а девочки уже созрели и готовы быть собранными. То есть ты можешь улучшить наши причуды? Поняла Ицука и положила руки на мою голову, так как я поднял взгляд вверх и уперся взглядом в две свисающие груди девушки. Да, можно и так сказать, кивнул я, только не болтайте лишний раз об этом, эта информация не для общественности. Мда, если бы узнали, что ты можешь улучшать причуды, а не только помогать людям с трудной причудой, это было бы просто бомбой. Думаю, вряд ли бы тебя оставили СМИ и политики, военные, да вообще все. Ох, это наш общий секрет, кивнул серьезная Мэй, которая отвлекалась от своих механизмов. Вы все еще вместе тусуетесь, а обо мне ты забыла. протянул Манома, являясь лидером своей команды. Небось, как стала учиться в классе 1А, сразу решила забыть такого ничтожного меня, учащегося в классе В, да, сказал он, будто пытаясь спровоцировать девушку, сидящую у меня на спине. Манома, не неси чушь, мы с тобой продолжаем общаться вообще-то, а то, что ты теперь не гуляешь с нами, твоя заслуга. Я ведь неоднократно звала тебя, сказала она, скрестив руки на груди. Ты постоянно гуляешь с ним. Взглянул он на меня с какой-то затаенной ревностью. Потому что мы друзья, сказала она и дернулась, когда моя рука снова начала гладить ее пятую точку, но Манома не видел этого, так как сверлил взглядом 10 миллионов очков на лбу девушки. Так, Киничи, можешь добраться до него, я хочу ему врезать хорошенько, поинтересовалась девушка. Как будет угодно. Покрыл я молниями всю команду и появился возле парня. Девушка возможностью воспользовалась и хорошенько ударила его увеличенным кулаком, но не так сильно, чтобы он упал на землю. Его команда попыталась отнять нашу повязку, но мы вновь появились на прежнем месте. Девушка не забрала его повязку, а просто ударила хорошенько, видимо, для профилактики. На нас снова бежит команда Мама, сказала Мина, заметив свою подругу, которая с недобрым видом целилась в нас из гравитационной пушки. Это еще не полноценный завершенный вариант, так как мы с Мама не успели закончить его, но все равно пушка работает. Ой, воскликнула Ицука, которая начала приподниматься с меня. Это что такое? Воскликнула девушка, хватаясь за мою голову, чтобы не улететь. Мама, нечестно использовать мою разработку против меня, высказал я этой плохой девочке. Нечестно говорить о всяких там гаремах, сказала она мне в ответ, а это все снималось и наш разговор слышал стадион, но мама не обратила на это внимания. Тодороки, ты туда же, стал я выпускать электрические разряды, чтобы уничтожать приближающийся лед. Раз вы пользуетесь гравитацией, значит и мне можно. Уменьшил я воздействие гравитации на нашу команду и подпрыгнул, тем самым все четверо взлетели вверх. Так, еще на всякий случай, создал я вокруг нас электромагнитный щит, хотя мама с помощью ионного луча смогла дестабилизировать его недавно, умная девочка. Осталась 1 минута. Прозвучал по громкоговорителю голос полночи. Полетели-ка повыше, а то, судя по взгляду мама, она сейчас еще что-нибудь придумает. Начало нашей команды взлетать еще выше. Ой-ой, воскликнула Мина и, схватив меня покрепче, прижалась. Главное не открывать глаза. Так круто, воскликнула Мэй. Она все-таки может частично летать с помощью джетпака, так что страха не испытывает, видимо привыкла. Команда Ицуки Кинда взлетела вверх. Но пока они находятся в районе арены, это приемлемо, проговорил сущий миг. Почему сразу так не сделал? Полюбопытствовала Ицука. Потому что это было бы неинтересно, легко ответил я ей. Смотри, как Кацуки злобно сверлит нас взглядом. Кстати, а почему тот фиолетоволосый в его команде? Чувствую, скоро у него начнет бомбить еще сильнее, сказала Ицука. А этот парень с фиолетовыми волосами странно. Я, честно говоря, не думала, что Бакуго возьмет к себе в команду балласт, а тут кто-то с общего факультета. Тоже с непониманием сказала она. Амина все еще прижималась ко мне, причем прижималась она так, что ее грудь оказалась на уровне Киничи-младшего, так что, Киничи, что это у тебя тут такое-то твердое? Запнувшись, задала вопрос Мина, которая все-таки открыла глаза. Мина, ты уже взрослая девочка и должна знать, что у мальчиков в штанах. Начал я дразнить ее. Ты думала, что если прижмешься ко мне своим соблазнительным телом, то не будет никакой реакции? О, и вправду что-то твердое, сказала Мэй, которая решила нащупать рукой эту твердую часть. «Эй, что это вы там делаете?» Возмутилась Ицука. «На нас ведь люди смотрят». «Уже нет, камеры сейчас наблюдают за теми, кто бегает на земле, и, кстати, время подошло к концу», сказала Мэй после ее слов. Полночь крикнула, что испытание закончено. «А теперь посмотрим на нашу четверку лидеров». Команда Кинда заняли первое место и смогли удержать за собой 10 миллионов очков. «И давайте уже спускайтесь», крикнула она нам, что мы и сделали. «Земля», крикнула Мина, когда ее нога ступила на твердую землю. Так вот, вторая команда победителей, команда Яйразу. Третьи победители, команда Бакугол. Четвертые, команда Мидори. Провозгласила она 4 команды победителей, то есть в финал проходит 16 человек. А теперь можете отдохнуть, испытание продолжится после перерыва на обед. Участники начали расходиться, кто проиграл, были не в лучшем настроении, но все-таки проигрыш приняли с честью. Но вот Манома вновь сказал что-то Ицуке, и та, сказав, что отойдет ненадолго, с боевым видом пошла, видимо, бить этого увольня, не умеющего держать рот на замке. «Блин, вот смотря на ваше выступление, понимаешь, что мы с вами в разной силовой лиге», — проговорил Хантесера. «Да вы видели, как Бакугоу бушевал на поле, когда не смог достать Каминари. Я думала, он там всех переубивает с таким видом», — поделилась своим мнением Цую. «Хотя после него он решил напасть на нас, точнее на Изуку, но я была в ее команде, да. Да было страшно в такие моменты, но Изука хорошо продумала план, как сражаться против него и избегать его взрывов», — добавила Ачика. «Киничи, я и не знала, что ты умеешь так парить», — посмотрела девочка на меня застенчивым взглядом. «С помощью причуды я могу частично влиять и на гравитацию, это чем-то похоже на твою причуду», — сказал я этой застенчивой милашке. «Впрочем, мне понятно, с чего она стала такой застенчивой, а, когда мы приземлились, мой Киничи-младший все еще хорошо выделялся сквозь штаны, и она, вроде как, заметила это. Круто, это ведь почти как моя причуда». Посмотрела она на свою руку, а точнее на пальчики, на которых были подушечки, активирующие ее причуду. «Что-то похожее», — кивнул я. «Хочешь, я могу помочь потренировать твою причуду после фестиваля? Ой, а это тебя точно не затруднит? Я не против помочь симпатичным девушкам, а ты для меня очень симпатична», — сказала я, приблизив свое лицо к ее. «Я симпатичная», — произнесла она, а после вопроса закрыла лицо руками в смущении. «Киничи, можем мы еще поговорить?» — сказал подошедший ко мне Тодороки. «Да, конечно», — кивнул я ему. «А с тобой мы еще поговорим», — указал я пальцем на Мама, которая вновь заняла второе место и не смогла победить меня. Мы с Шатой отошли от участников, и он заговорил. «Даже используя обе свои силы, я так и не смог победить тебя, но я хотел сказать не это. Я хочу поблагодарить тебя. После нашего с тобой разговора я думал о том, как вел себя, что и как я делал. Ты был прав, но я не согласен с только одним. Мой отец мудак, не просто не заслуживает того, чтобы из-за него я зарывал свой талант. Он не заслуживает моего внимания, даже когда я превзойду всемогущего», — сказал мне Тодороки. «Я буду стремиться превзойти тебя, Каминари. Я видел, как играючи ты победил нас, и понимаю, что это не высокомерие. Я сам делал так же, чтобы дать студентам показать себя, прежде чем победить их. Это разница в силах и умениях. Хаем, возможно», — не опровергнул я его слова. «Знаешь», — он приподнял голову и посмотрел на небо, — «я помню, как моя мать постоянно плакала из-за него, и в один момент он дотронулся до левой части лица, где у него был ожог. Даже она не выдержала, назвала мою левую часть уродливой и выплеснула на меня кипяток. В детстве я как-то за тренировкой своей причуды чуть не сжег свою руку. Решил я поделиться с ним историей. После этого я стал более внимательным», — усмехнулся я. «Кстати, твоя мать, она ведь сейчас в психиатрическом отделении?» «Да, после нашего разговора я проверил это», — сказал я ему. «Все-таки я немного хакер, взламываю все по чуть-чуть. Так что ожидай последней битвы между тобой и мной, если, конечно, компьютер будет отвечать за наше распределение». «Так, ладно», — отвлекся от темы. «В Каминари Лайф у нас есть отделение для людей с нестабильной психикой, и там отличные условия, намного лучше, чем даже там, где твоя мать сейчас находится. Если хочешь, ее можно перевести туда, и там бы ты мог навещать ее без разрешения отца», — поведал я ему, а сам Тодороки сжимал кулак, сильно же он ненавидит своего батяню. «Я подумаю об этом». «Спасибо». «Не за что, я ведь твой староста». Направились мы обратно, а там происходило нечто непонятное, точнее понятное, но достаточно неожиданное и приятное глазу. «У нас в запасе есть и другие состязательные соревнования, чтобы никто не скучал. Вы только посмотрите, насколько воодушевлена группа поддержки, приглашенная из Америки. Девочки, а чего это вы так разоделись?» — задал я вопрос, а стоящая ко мне спиной Тору по-девичьей закричала и резко повернулась. Пусть ее и не было видно, но вот теперь я отчетливо видел, что у невидимой девочки неплохое тело. «Киничи, пожалуйста, скажи, что нас попросил Айзава-сенсей так вырядиться», — с мольбой посмотрела на меня Кьёка, что тоже была одета в форму американской черлидерши. «Не, не было такого», — обломал я их. «Я убью этого мелкого гаденыша», — прошептала Мама, посмотрев в сторону мелкого Минета, который будто что-то почувствовал, решил уйти подальше. «Этот мелкий сказал нам, что ты хотел бы, чтобы мы тоже станцевали, ну еще сказал, что класс тоже в этом участвует. Кинула она взгляд на названный класс, там еще была и Цука, которая с удовольствием танцевала. «То есть вы так оделись ради меня?» Оглядел я этих красавиц, у меня началось шевеление в штанах. «Эх, юность, прекрасная пора, ничего не ради тебя», сказала мама, скрестив руки под грудью. «Я думала, что это действительно предложил Айзава-сенсей», говорила она, несмотря мне в глаза. «Понятно, веселитесь, девочки, и поверьте, вы все обалденно выглядите». Сделал я им комплимент. «И я», воскликнула выбежавшая на поле к нам Ниджири, которая тоже была в похожей форме. Девушка быстро приблизилась к Качика и начала прыгать, размахивая пипидастрами. «Ниджири, а ты что тут забыла? Это ведь фестиваль только для первого курса», поинтересовалась мама. «Ну, было нетрудно уговорить выпустить меня, я ведь не участвую, а выступаю как группа поддержки», сказала она, продолжая прыгать. «И кажется мне, что делает она это специально, так как частенько бросает на меня взгляд». Девочки тяжело вздохнули, но все-таки решили чуть-чуть повыступать, раз уж они вышли и их уже все засняли. Теперь обратно к главному. 16 человек прошли дальше, и именно им предстоит сразиться между собой в битве один на один за первое место. Проговорила Полночь в микрофон. «По жребию будут составлены пары, без жульничества», сказала она, посмотрев на меня. «ТЦ, я думал, что распределять будет компьютер, чтобы я мог взломать его», тихо проговорил я. «ХМ». Только и хмыкнула Полночь, и начался подбор противников, и, конечно, я все так же мог сжульничать, с моей-то скоростью это не была проблема. И в итоге пары распределились таким образом. Нам дали полчаса на отдохнуть, и в это время девочки танцевали в костюме черлидерш, дабы получить эмоциональную разрядку и отдохнуть от испытаний. Ну и зрители тоже что-то с этого получили, все-таки когда такие красавицы скачут в такой форме, это не может не нравиться. И в это время шла подготовка к битвам один на один. Цементос вышел и помощью своей причуды начал подготавливать ринг на арене, где и будут происходить сражения. А для этого пришлось протащить на арену огромную трубу, из которой полился цемент. Сам учитель сделал под конец цементный трон и уселся на него, чтобы судить матчи. «Итак, первая битва», — сказал Сущий Миг. «Великолепная Яйоразу Мама из факультета героев». Провозгласил он имя девочки, и та вышла на одну сторону арены. Девушка выглядела решительно и проигрывать явно не собиралась. И ее соперник, Киришима Ибжира, из того же класса. А вообще почти все, кто прошел второй этап, являются учениками класса 1А. Как бы, между прочим, добавил он. Правила просты. Если ваш противник окажется за пределами арены, не сможет двигаться или скажет «я сдаюсь», тогда победа ваша, и можете куражиться вовсю. «Медицинские капсулы и исцеляющая девочка уже ждут вас в лазарете», — крикнул Сущий Миг. «Разумеется, подвергать здоровье противника опасности запрещается. Если зайдете слишком далеко, вас дисквалифицируют», — добавил Цементос, поудобнее устраиваясь на своем троне. «Можете начинать матч», — разрешил он начать. «Прости, Яйоразу, но я не намерен проигрывать», — сказал Киришима и активировал свою причуду. Его кожа сразу начала твердеть, что давало ему неплохую защиту, да и сила удара в таком виде у него становилась больше. «Это ты меня прости, я не могу проиграть, иначе один индивид не поймет всю степень своей неправоты», сказала ему мама и чуть расстегнула вверх, для удобства использования причуды. Киришима уже побежал на девушку с поднятым кулаком, но мама довольно быстро создала нечто похожее на гранату и бросила в противника. Киришима не стал уклоняться, так как подумал, что это обычная граната, но как оказалось, это не совсем так. Граната взорвалась чем-то похожим на вязкий клей. «Что за?» – произнес Киришима, но тут рядом с ним взорвалось еще парочку подобных гранат, и теперь он просто не может пошевелиться. «Я знаю, какая у тебя причуда, и понимаю, что с тобой в ближний бой желательно не вступать. Поэтому лучшее решение, как обезвредить тебя, это просто не дать двигаться», – сказала мама и с каким-то ожиданием посмотрела на меня, будто ожидая похвалы. Глава 57. Причудливые слезы. «Я еще не сдался», — сказал Киришима, стараясь вырваться из клея, причем чем больше времени проходило, тем сильнее клей застывал. Поэтому через пару минут мама объявили победителем, а Киришиму освободили от липкой ловушки. «Мда, не ожидал я, что так быстро проиграю», — явно расстроенно сказал он. «Знаешь, тебе просто не повезло выйти против мама», — сказала ему Мина. «Думаю, она бы почти любого победила, с ее-то причудой». «Это тоже верно. В следующий раз я точно не буду недооценивать противника», — сказал он, вернув себе нормальное настроение. «Мама, ты молодец, быстро справилась», — сказал я девушке, которая с неким сожалением смотрела на Киришиму. «И не переживай насчет него, если бы не ты, то он мог попасть к Бакугоу, и явно без увечий не обошлось бы», — сказал я ей. «Согласен», — кивнул головой Аджира, парень с причудой хвост. «Думаю, ты еще легко отделался. Помнишь, что Каминари сделал с тем злодеем?» Напомнил он ему случай нападения и то, что я сделал с Ному. «Да спасибо, мама, что была со мной так нежна», — поклонился он девушке. «Вот-вот, а вообще было бы хорошо, если бы в финал попал только наш класс», — проговорил он и с неприязнью глянул на того парня с фиолетовыми волосами, который объявил нам войну. «Он тебе что-то сделал?» — задала вопрос Ицука. «Да я совершенно не помню, как проходило второе испытание. Помню, что он сказал мне что-то, я ответил, и все, как я понял, он взял меня под свой контроль», — поведал он нам. «Скорее всего, и Бакугоу. Опасная способность», — сказала Мина. «Теперь понятно, почему у него так бомбило. Он сбросил контроль и понял, что происходит, но решил не останавливаться и разобраться с этим потом», — предположила она. «Его злодейская причуда не поможет ему в битве Одина на один», — сказал Кацуки в гневе, сжимая кулак. «Нет злодейских причуд, Каччан. Есть те, кому с ними не повезло, или те, кто неправильно ими пользуются», — сказала ему Изуку. «Эфф, буду я еще слушать всяких Деку», — махнул он рукой и отошел в сторонку. «Следующий матч. Ашида Мина против Иды Тенья», — провозгласила полночь следующий участников. «Давай, покажи, на что способна твоя розовая попка». Показал я ей палец вверх, а от моих слов девушка даже запнулась и с возмущением посмотрела на меня, но ничего не сказала и просто пошла на арену. «Начали», — крикнула полночь. «Мина, я не буду недооценивать тебя, как это сделал Киришима с мама, поэтому нападу со всем, что у меня есть», — серьезно сказала Ида. «Взаимно», — кивнула девушка, думая, чтобы предпринять. Ида не соврал и действительно побежал на нее с большой скоростью, наверное, пытался застать ее врасплох. Но девушка уже не первый год ходит с другими девочками в дадзё, поэтому среагировать на удар успела и даже контратаковала, а после начала поливать своей кислотой во все стороны. Точнее, целилась она специально вокруг себе, дабы уменьшить возможный маневр для соперника. «Стараешься ограничить меня в подвижности», — понял он, что она пытается делать, и сразу нанес удар девушке в живот. Конечно, это не слишком то и по-мужски, но это фестиваль, и не все злодеи одного с тобой пола, нужно уметь и девушек избивать. Из-за его причуды он смог довольно быстро нанести удар, но девушка контратаковала и облила его кислотой, конечно, не концентрированной, но достаточной, чтобы появились неприятные ощущения и покраснела кожа.